Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. На прошлой неделе мы указали, что после пришествия Христа на воздухе будет два великих события – судилище Христово и брачный пир Агнца. Говоря о судилище Христовом, мы отметили, что спасенный по благодати верующий предстанет пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, с 11 по 15 стих говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Здесь апостол Павел говорит о делах, которые устоят. Дело каждого человека будет испытано судом огня. Некоторые получат награду, а некоторые потерпят урон, хотя сами они едва спасутся. Апостол Павел уподобляет христианскую жизнь постройке. Если мы употребляем гнилой материал в этой постройке, он погибнет в день суда. Если вы служите Богу только чтобы иметь высокое место среди людей, ваш труд погибнет. Если вы жертвуете деньги, чтобы вас видели люди, ваш труд погибнет. Если вы рассердились и оставили вашу церковь, потому что все делается не по-вашему, ваш труд будет разрушен. Если ваш труд состоит только из критики и нарекания, он погибнет. Все, что не делается в сладком, не себялюбивом христианском духе для славы Божией, погибнет в тот день. Но если вы хорошо управляли своими талантами и правильно дорожили временем, Христос будет иметь великую награду для вас. Имеется два вида материала. Во-первых, золото, серебро и драгоценные камни. Эти материалы представляют божественные предметы, предметы, которые человек сам по себе не в состоянии произвести, но они приходят только от Бога. И так устоят наши труды, которые произведут из божественной природы в нас. О других материалах говорится так: дерево, сено, солома. Это произведение естественного роста. И так труды наши, совершенные плотью, для собственной славы в тот день сгорят в пепел. В первом послании к Коринфянам в 4 главе, в 4 стихе сказано: «Судья же мне Господь». Люди стараются судить здесь, но они не понимают. Он будет судить там. Он совершенно праведный, и суд его истинен. Священное Писание отмечает, что Иисус, праведный судья, наградит верующих. Во-первых, за верное служение как служителей и домостроителей тайн Божиих. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 4 главе с 1 по 5 стих об этом так говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Определенная награда ожидает тех, кто употребляет доверенные ему таланты и возможности для Господа. Во-вторых, за правильное употребление материального состояния, как доверенных Богом. Иисус Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и лжа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Матфея 6:20. Апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. «Кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». 2 Коринфянам 9:6. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто это имеет, а не по тому, чего не имеет». 2 Коринфянам 8:12. В-третьих, за обращение многих душ к праведности, как ответственного за души других. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Даниила 12:3. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 19 по 20 стих. В-четвертых, за помощь, оказанную нуждающимся. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Галатам 6:10. «За гостеприимство будет награда. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника, получит награду праведника». Матфея 10 глава, 40 и 41 стих. «Даже чаша холодной воды не останется незамеченной в тот день. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истину говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10:42. «А также получат награду те, кто заботится о больных и гонимых». Матфея 25 глава с 34 по 40 стих. В-пятых, за перенесение гонения и преследования. Итак, читаем: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5 глава, 11 и 12 стихи. «Если терпим, то и с ним царствовать будем». 2 Тимофея 2:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1:12. Священное Писание указывает, что награда для верующих будет дана в образе венцов. Упоминается 5 венцов. Первый – нетленный венец. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9:25. Этот венец получает верующий, верно совершающий свое служение Господу. Но Господь предупреждает: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3:11. Второй. Венец похвалы. Этим венцом будет для верующего души, приобретенные для Господа. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествии Его?» 1 Фессалоникийцам 2:19. Третий венец правды. Этот венец получают все возлюбившие явления Господне. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4:8. Четвертый. Венец славы. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». 1 Петра 5:4. Эта награда будет принадлежать верным проповедникам. 5. Венец жизни. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:10. Это особенный венец для мучеников ради Христа. Что бы ни подразумевалось под образом этих венцов, в одном мы можем быть уверены, что эти венцы представляют славное и вечное отличие в присутствии Господнем. Апостол Павел в его время наблюдал спортивные состязания греков. Победители состязаний получили венец из листьев, которые скоро увядали. Когда придет Христос, Он наградит тоже венцами тех, кто верно служил Ему. Его венцы не увянут вовеки. В заключение необходимо добавить, что верующий в Иисуса Христа имеет обетование в виде награды сидеть с Христом на престоле Его. Откровение 3:21. А также, говорит апостол Павел, верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. 2 Тимофея, 2 глава, 11 и 12 стих. Аминь.